Глава 17. Что он сказал? В ушах шум вместо его слов. Спартак дотрагивается пальцами до мокрых складок, проникает между ними пальцем, задевая чувствительный нерв. Дергаюсь, хочу вырваться, но тело не слушается. Подонок прижимает меня к горячему твердому телу. Кубики чувствую даже через одежду. Тихо вздыхает прямо в ухо, вызывая множество мурашек. «Ты так возбудилась от новости, что я пришел?» Издевается надо мной. Качаю головой, боясь говорить даже шепотом. Вдруг Ростик услышит. Он должен услышать. И не стон, а крик о помощи. Но почему-то дурная Аля молчит. Я молчу. Уговариваю себя крикнуть, чтобы он проснулся, спас меня от него, от моих дурацких чувств, проснувшихся внезапно. Спаси меня от ошибки, которая может перечеркнуть все, меня как человека, наши отношения с парнем. Но вместо этого прикрываю глаза и вытягиваюсь, как струна на гитаре. Парень сделал несколько круговых движений, сводя меня с ума за считанные секунды. Нет, я смотрела фильм, это не от тебя. Так вот, какие фильмы ты смотришь. Порнуха? Какая ты шалунья. Зажимаю бедрами его руку, лишь бы подонок не проник дальше. Но он как бы умудряется нажать куда-то, что ноги слабеют, и он проникает вглубь, останавливаясь прямо у входа. Я ничего не успеваю сказать, как он проникает внутрь, раздвигая раньше никем не тронутые стенки. Пиздец ты узкая. Ты хоть раз в себя пальцы засовывала, а? Впервые у меня такое. Да, у нас с Ростиком был петинг, но он никогда не заходил так далеко. А Спартак делает несколько толчков, из-за чего по комнате в мертвой тишине разлетаются мокрые шлепки. Это ведь я, да? А он внутри меня. Странное, но в то же время необычное чувство, от которого рот распахивается, а дьявол за моей спиной так и шепчет. Не сдерживайся, стани. Это же несложно. Прижимаю ладонь ко рту, лишь бы не застонать в голос от невообразимых ощущений внизу живота и между ног. Мне и так плохо от того, что я делаю. Но то, что испытываю, от того, что не прекращаю. Мотаю головой и кусаю себя за палец, когда что-то теплое внизу живота нарастает и с каждой секунды все сильнее и сильнее. Не будешь? Ладно, не самое лучшее место. Активно киваю, сама не понимаю, что делаю. Напрягаю сильнее. Все потому, что ближе и ближе к кульминации. Она ведь будет, да? Боже, интересно. А она как-то отличается от того, что у меня было. Не знаю, но все это в новинку. Горячее дыхание на шее, рука, стискивающая грудь. И пальцы, буквально насилующие сосок. И мне почему-то это нравится. Особенно то, что происходит внизу. Я сжимаюсь, напрягаю, чтобы почувствовать этот бум как можно быстрее. А Спартак останавливается. Я тяжело дышу, опускаю слабо руку, что плетье висит вдоль тела, и пытаюсь надышаться. Ладонь горит от собственного укуса. Почему? Выдыхаю сильно, не понимая, почему он остановился. Раздвинь ножки. Не сжимай мою руку, иначе я ничего не смогу сделать. Сделать это, ровно сдаться. И я мучаюсь внутри себя, не зная, что сделать. Подчиниться, почувствовать эйфорию, пронзающую тело, и сделать так, чтобы он утратил интерес. Под какими-то чарами я раздвигаю ножки, а он проникает глубже, из-за чего я выгибаюсь, утыкаясь попой прямо в каменный пах. Подонок напряжен. Я прекрасно это чувствую, вновь вспоминая длину из фильма, с которой сравнивал его орган. Резко свожу колени вместе и все же не сдерживаюсь, выпуская протяжный, но тихий стон. Внизу живота все взрывается, и волна ударяется между ног. Там все пульсирует, и я чувствую каждую фалангу этого пальца. Мамочки, этого не описать словами. Ноги дрожат, не держат. Там ничего не утихает. И я впервые ощущаю что-то подобное. Нет, у меня был один или два оргазма, которые я получала из-за ласк Ростика. Но они были не такие яркие, фееричные, от которых хочется упасть на пол. Как ты красиво стонешь. Что я сделала? Наваждение, как пленка, смахивается с моего рассудка, я понимаю, что я сделала. Простонала в голос. От этого Ростик шевелится, переворачивается на другой бок. Я надеюсь, что он не открыл глаза, не проснулся, а всего лишь повернулся к нам и увидел перед собой темноту. Я обязан услышать это снова. Я сама хватаю его запястье, пытаюсь убрать его руки из своих трусиков, но он сам это делает. Отпускает грудь, выходит из меня, хватая за плечи, разворачивая к себе. Прижимает, отчего стояк упирается вниз моего живота. Сглатываю, чувствую, как в белье все мокро. Ощущение, что все это стекает по бедрам и становится стыдно. Он опускает указательный палец в мою нижнюю губу, оставляя что-то влажное, липкое. Это... Попробуй, какая ты вкусная. А я уже оценил. Усмехается, вгоняя меня в краску еще сильнее. Я вырываюсь, пытаясь высвободиться и прогнать его. Идиот, придурок! Замахиваюсь ладонью, намереваясь показать подонку, что не такая податливая амеба, как он думает. Но вовремя останавливаюсь. Ростик услышит удар. Ты своего добился, так уходи. Цежу сквозь зубы, снова понимаю, кто я и где нахожусь. Это не сон, реальность. И я только что кончила от чужих пальцев. Изменила своему парню. И теперь ненавижу себя за это. Проклинаю. Как скажешь. Усмехается и пальцами скользит от губы к груди. Задевает острый сосок через ткань ночной майки и получает по пальцам шлепок, легкий, еле слышимый. Бойкая. Ладно, продолжим потом. Я же говорил, что испорчу тебя. Кажется, у меня это получается. Не хочу этого признавать. Он сделал это. Прогнул меня, притянул на темную сторону, заставив перешагнуть черту. Но я больше не совершу ошибки. Никогда. Сглатываю, когда он убирает руки, делает шаг назад. И уходит к балкону, хлопнув дверью. Я вздрагиваю, и Ростик просыпается. Быстро включает ночник и испуганно смотрит на балконную дверь, а потом на меня. «Малыш, что случилось?» Кусаю себя за губу, сдерживаю слезы. «Ничего, ветер захлопнул дверь», — говорю еле-еле. «Ты спи, я сейчас искупаюсь и приду». Залетаю в ванную, снимаю свои вещи и мельком замечаю влажные трусики, на которых остался след от моих соков. И снова бешусь, злюсь на себя. «Дура ты, Аля! Свихнувшаяся слабая дура!» Сажусь на дно ванны, хватаю мочалку и тру себя в тех местах, где он трогал. Везде, без исключения.